Глава 6. Поздно вечером крепко выпивший Женя снова заявился в общежитие, принеся с собой фрукты, сыр и бутылку коньяка. Груши с нектаринами Лида ополоснула под краном, положив их на маленький столик в углу. Вскоре там же появилась тарелка с аккуратно нарезанными ломтиками твердого сыра. «Послушай, солнце», — начал Женя, разливая коньяк в выцветшие чайные чашки. «Я пропаду на пару дней, нужно вплотную заняться неотложными делами. А ты можешь завтра с утра идти на первый этаж ТЦ «Кристалл». Хозяйка магазина органической косметики Жанна Николаевна будет ждать тебя». «И чем конкретно я там буду заниматься?» «Им требуется продавец-консультант. Подробный круг обязанностей мне неизвестен, но точно знаю, что работа не пыльная, хоть и потребует полной отдачи. Думаю, тебя возьмут на полную ставку после испытательного срока». Хмыкнув в ответ, Лида, не чокаясь, в два глотка опорожнила треснувшую чашку, бросила в рот два слипшихся ломтика сыра и придвинула к себе сначала вишнево-желтый нектарин, а за ним нежно-зеленую грушу, показывая всем своим видом, насколько она голодна. «Может быть, пиццу заказать?» — спросил Женя, выпив вслед за ней. «Не», — она отрицательно мотнула головой, — «будем питаться здоровой пищей». Коньяк только усиливал разочарование предложением Евгения, которое девушка пыталась скрыть. Она не видела большой разницы между работой консультантом в магазине органической косметики и продавцом в привокзальном киоске. По ее мнению, перспективы и там отсутствовали, только в магазине еще нужно было вкалывать на тетю за гроши во время испытательного срока. Женя сразу уловил ее замешательство, несмотря на свое опьянение. «Пойми, солнце, трудно устроиться на приличную работу без соответствующего образования. Тебе как минимум следует окончить какие-нибудь курсы. Я попробую. Наливай еще», — перебила она его, доедая истекающий густым липким соком нектарин. Ее требование было тут же удовлетворено, и чашки вновь наполнились на четверть янтарным напитком. «А знаешь», — сказала Лида, чуть морщась от новой порции выпитого алкоголя, — «не беспокойся. Я сама буду искать себе занятия по душе. Тем более ты предельно занятой человек. Я могу еще неделю жить в этой общаге». «Господи, живи сколько необходимо, разве я об этом? Мне хочется помочь тебе крепко встать на ноги, а не просто временно пристроить на какую-нибудь работенку. Но на первое время, пока ты расставляешь приоритеты и определяешься со своим образованием, мой вариант вполне подойдет. Советую не упускать такую возможность». Закончил он и влил в себя коньяк. Лида без труда предвосхищала ход его нехитрой мысли, заранее понимая, к чему он ведет. Она уже знала, что ни на какое собеседование завтра не пойдет. От выпитого в ней начала подниматься волна озорства, безрассудства и похоти. Евгений в роли старшего наставника, вразумляющий непослушную девчонку, безумно ее возбуждал. Лиде хотелось заткнуть ему рот своими трусами, бросить на кровать и, стянув штаны, оседлать, как строптивого жеребца. Однако она вовремя погасила занимающийся огонь своих бурных фантазий, полагая, что объект ее страсти слишком пьян для их воплощения в жизнь, да и не пристало ей первой проявлять инициативу в подобных делах. «Взял бы меня к себе секретарем-референтом, чем отдавать в чужие руки», — голосом обиженного ребенка произнесла она и медленно надкусила грушу. «Боюсь, не потяну такого ценного сотрудника, как ты. Ну а если серьезно, то мне свой бизнес сначала спасти надо, а потом уже думать о расширении штата». Туманный ответ Евгения, как ни странно, пришелся Лиде по душе. Ей стало немного легче от осознания того факта, что они оба находятся в тяжелой ситуации, а не только она, как казалось ранее. Теперь Лиде до конца стало понятно, чем Женя ей сможет помочь, а чем нет, что внесло ясность и отбросило необоснованные надежды. «Как же ты собираешься спасать свое дело, если накачиваешься спиртным каждый день?» — строго спросила девушка. «Все, солнце, все». Примирительно выставив ладони перед собой, отчеканил он: «Давай на пасашок, и я побегу». Пьяный гость щедро плеснул в обе чашки нетвердой рукой, обдав лежащие рядом фрукты коньяком. Лида заколебалась, боясь сделаться такой же нетрезвой, но решила все-таки выпить, надеясь на то, что последняя порция алкоголя продлит обманчивое чувство безмятежности, тепла и комфорта. Поставив пустую чашку на стол, так ни разу и не притронувшись к сыру, Женя достал телефон и долго искал в нем номер службы такси. Когда на том конце подняли трубку, он громко, словно перекрикивая звуковые помехи, Несколько раз повторил адрес общежития, обвиняя при этом оператора в невнимательности. «Не пей больше, прошу тебя», — сказала Лида, когда Евгений, покачиваясь, подошел к двери. «Думай о себе, солнце. А я уже большой мальчик, сам во всем разберусь», — ответил он и закрыл за собой дверь. Лида прибралась на столике, помыла чашки и легла на кровать. Недовольство тем, что Евгений ушел вот так, без поцелуев и объятий, быстро исчезало. И хотя уязвленное самолюбие, подкрепленное коньяком, еще пыталось напомнить о себе, девушка понимала, что Женю следует скорее благодарить, чем укорять. Вспомнилась Надежда Николаевна со своими невероятными историями и приготовленными с любовью блюдами домашней кухни. Как она сейчас? Оправилась ли уже после моих побоев? Может, в больницу ее поместили, а меня уже разыскивают? Думала Лида, начиная проваливаться в сон. Потом на память пришли вокзалы, автобусы, расписание следования, и перед глазами во всем великолепии поплыла панорама бескрайних осенних полей. Утром Лиду разбудил доносящийся из коридора шум закрывающихся дверей и громкий топот спешащих по своим делам обитателей общаги. Она попыталась вновь уснуть, то переворачиваясь с одного бока на другой, то укрываясь одеялом с головой, но вскоре прекратила бесплодные усилия. От приятного состояния вчерашнего вечера не осталось и следа. В голову лезли тяжелые мысли о необходимости поиска источника дохода, которые вкупе с легким дискомфортом и сухостью во рту не давали расслабленно поваляться в постели еще часок-другой. Выбравшись из кровати, Лида выпила стакан воды, умылась и собралась позвонить кому-нибудь из немногочисленных подружек, рассчитывая на терапевтическую силу общения. Однако, немного подумав, не стала этого делать, резонно решив не навязывать себя со своими проблемами чужим, в общем-то, людям в столь ранние часы. Да и помочь они ничем в сущности не могли, а слушать обнадеживающие заверения и пустые обещания не особенно хотелось. Девушка давно осознала свою никчемность в большом и жестоком мире без специальных навыков, знаний или связей, только не могла себе в этом признаться, надеясь все время на чудо. Но чудо не случалось, либо оно являло себя в таких, как Евгений, в лучшем случае, что могло удовлетворить ничтожно малую часть всех ее ожиданий. Лида не заметила, как обида на судьбу переросла в убуявшую ее ненависть, направленную на всех и вся. Опомнилась она только тогда, когда по полу покатились груши с нектаринами, сброшенные со стола в припадке злобы. Стоявшая у стены наполовину полная бутылка не пострадала, как и миниатюрный радиоприемник, всю ночь еле слышно транслировавший популярные мелодии. Вопреки здравому смыслу, словно назло кому-либо, повинуясь неведомым сигналам и забыв о неприятных последствиях, Лида достала из шкафчика чашку, наполнила ее до краев коньяком, выдохнула в сторону и разом выпила. Поначалу лошадиная доза алкоголя горячим уколом ударила в ноги, почти не меняя эмоционального состояния и ясности сознания. Доев оставшийся сыр, она принялась за грушу и только тогда поняла, что впадает в ступор. Сидя на стуле, Лида выпрямила спину, опустила вниз руки и уперлась затылком в дрожащую, как ей казалось, стену. Надкусанная груша перезревшим плодом выскользнула из расслабившихся пальцев, гулко ударившись об пол. Вслед за ней девушку стало покидать напряжение, оставляя после себя эмоциональную опустошенность и приятное жжение внутри. Лида всегда подспудно боялась сделаться алкоголичкой и презрительно отзывалась об алкашках, считая их дезертирами сверенного им самой жизнью участка фронта. Но сейчас она всецело понимала горемычных пьянчужек, впервые в жизни признавая неотъемлемое право каждого человека на вынужденное бегство из-под гнета невыносимой реальности. «Господи, как же хорошо! Не хочу покидать это состояние», — возникали в ней пульсирующие мысли. «Стоят ли все мои цели одной такой минуты? Смогу ли я вообще испытывать подобное, когда совсем очерствею в сражениях с миром? Нужна ли мне бесконечная борьба, если есть простая возможность ее избежать?» Поднимались из глубины ее сознания вопросы, словно пузыри с потревоженного илистого дна. Разомкнув глаза, Лида увидела изгиб оранжевого шва на темной джинсовой материи, поняв спустя мгновение, что смотрит на ноги сидящего возле ее кровати человека. А когда послышался крепкий запах табака и знакомого одеколона, девушка даже не стала поднимать глаз, чтобы удостовериться в присутствии Евгения. Вместо этого она сбросила с себя одеяло, но инстинктивно вновь вернулась под него, на секунду увидев свое голое тело. «Жарко стало», — нарушил тишину комнаты усталый голос. «Что случилось? Который час?» — невпопад ответил вопросами на вопрос Лида. «Случилось то, чего я от тебя уж никак не ожидал», — он выдержал паузу, на мгновение замолчав. «Стоило мне с утра выпить кофе в прикуску с обезболивающей таблеткой, как звонишь ты, родная моя, и заплетающимся языком сообщаешь о своем намерении бросить все к чертям собачьим и переселиться в место поспокойнее. Я, понятное дело, насторожился и попытался прояснить подробности такого неожиданного решения. Но в ответ услышал сбивчивый набор словосочетаний вперемешку с истерическим хихиканьем. Пришлось все откладывать и мчаться сюда. «У тебя же дела», — проблеяла она, прячась от стыда глубже в одеяло. «На сегодня ты меня от них избавила. Получается забавно. Выпила с утра Лида, а свободен целый день я. Интересно, работает ли эта схема наоборот?» «Стоило из-за такой ерунды сюда мчаться. Сейчас легко говорить, а тогда я не знал, что и думать. Пойми, ты была неадекватная, плакала и смеялась одновременно, слова непонятные бормотала. Без присмотра оставлять человека в таком состоянии опасно». «А почему я раздетая?» «Единственная твоя четко сформулированная мысль, которая была понятна без перевода, заключалась в том, что ты, оказывается, не можешь спать одетая. Когда я поднял тебя со стула, чтобы уложить, ты сбросила майку, сняла трусы и, оттолкнув меня, сама залезла в кровать, но ненадолго». «В смысле?» Лида, наконец, посмотрела на него большими от изумления глазами. «Смысл простой. Полежала 5 минут, потом вскочила неожиданно и стала коньяк себе наливать. На донышке немного оставалось. Я попытался отговорить, но куда там? Допила, короче говоря, легким движением руки прибавила громкость приемника. Услышала знакомые звуки и давай отжигать, как на танцполе, точнее, как на шесте. Чуть не упала пару раз, пришлось страховать». «Кошмар какой. Лучше бы мне об этом не знать», — сказала Лида после паузы, представляя только что услышанное и заливаясь краской. «Не переживай, я был единственным зрителем приватного шоу, которое, кстати, завершилось вместе с зацепившей тебя песней. Как только пошел рекламный блок, ты упала на кровать, и мне оставалось лишь заботливо укрыть тебя одеялом». «Налей стаканчик водички, пожалуйста», — попросила она жалобно. «Пока вы соизволили отдыхать, я заказал специально для вас грибной крем-суп, а себе пиццу. Так что вставай потихоньку, надо подкрепиться», — сказал Женя, протягивая девушке открытую бутылочку минеральной воды. «Бросить бы нам все и уехать подальше», — сказала Лида полушутливым тоном, сделав несколько больших глотков. «Можешь себе, Жень, позволить такую роскошь, когда дела наладишь?» «Бегать проще всего, но от себя не убежишь. Обустраивать свою жизнь надо и решать проблемы по мере поступления, а не искать, где лучше. Я хоть малость запутался, но руки опускать не собираюсь и скоро все исправлю». Он достал зажигалку, воспламенил маленький факел и пристально всмотрелся в желтый огонек. «Еще вчера я подписалась бы под каждым твоим словом». «И что же изменилось с тех забытых времен?» «Как тебе объяснить? Появились сомнения в придуманном мною образе счастливой жизни и способах ее достижения. Получается, время проходит в вечной погоне за миражами, превращая меня в бездушного монстра, способного радоваться только когда обстоятельства это позволяют. Но они не обязаны складываться в угоду моим планам. Проще мне перестать навязывать свои условия каждому новому дню и, наконец, расслабленно выдохнуть». «Тебе, похоже, совсем нельзя пить. Начинаешь искать оправдание своей лености, а это первый шаг к деградации». Он спрятал зажигалку обратно в карман. «Даже не думай сомневаться в своих намерениях и целях, которые наверняка заключаются в финансовом благополучии и удачном обустройстве личной жизни». «Как надоели штампованные фразы, воспевающие ослиное упрямство в борьбе за место под солнцем», — вспылила Лида. «Из-за них я не могла спокойно взглянуть на себя со стороны и понять очевидное. Я все время бегу, уже не понимая, куда. Пока еще допинг помогает. Пока. А что будет со мной лет через 10 или 20 такой жизни? Даже если удастся выйти замуж и стать состоятельной, вряд ли я смогу изменить свою натуру, изуродованную годами жестокой борьбы, без всяких правил. Не говоря о том, что возможное благополучие в будущем не вернет растраченную молодость». «Брось кипятиться. Во многом ты права, но жизнь имеет свои правила, по которым приходится играть». Женя говорил ровно, словно повторял заученный кусок текста. «Выйти из игры можно, наверное, но скажи мне, зачем? Стоит ли менять невероятную схватку с бедностью, серостью, собственными страхами на прозябание в нищете и презрении, где, как ты хорошо знаешь, идет не менее ожесточенная грызня за место у помойки? И пусть неравные стартовые условия, пусть надежды на победу призрачные шансы невелики, пускай. Сам факт брошенного судьбе вызова порождает самоуважение и делает жизнь пряной, острой, интересной». Порыв ветра распахнул форточку и взметнул к потолку светлый парус занавески, придавая монотонному спичу Евгения недостающую экспрессию. «Звучит хорошо, но имеет мало общего с реальностью. Во всяком случае, той, с которой мне приходится иметь дело, где размер кошелька почти не зависит от намерений и усилий», сказала Лида уже спокойнее, ощущая кожей лица ворвавшийся холод. «В сегодняшнем сословном обществе хорошо устраиваются люди со связями и властными полномочиями. Я могу круглые сутки твердить себе о победе, самоуважении и хоть в лепешку расшибиться на трех работах, но никогда не сколочу тысячной доли того, что имеют безмозглые сопляки влиятельных родителей. Выдающихся способностей я лишена, поэтому мне суждено прозябать на обочине жизни вопреки всяким стараниям, теша себя надеждами и вдохновляясь мотивирующими баснями. К счастью или сожалению, я довольно скоро поняла, что единственный реальный способ изменить положение — выскочить за состоятельного мужика. Но вытянуть счастливый билет в такой лотерее удается мало кому из девчонок ввиду большой конкуренции». Дослушав ее, Евгений встал, подошел к окну, плотно закрыл форточку и вернулся на жалобно поскрипывающий стул. Белки его глаз сверкали на загорелом лице, которое, как показалось Лиде, стало еще темнее. «Допустим, все так и есть. Допустим. Какие действия из этого вытекают? Хотя бы первые шаги. Не только твои или мои шаги, а подавляющего большинства тех, кому выпал жребий, появиться на свет от родителей нищебродов. Короче говоря, что ты предлагаешь? Для начала прекратить обманывать самих себя, что сделать очень трудно из-за промытых мозгов и элементарного страха потерять надежду», ответила она задумчиво хмуря брови. «Это я понял, малыш, понял. Меня больше интересует практическая сторона вопроса. Перестанешь ли ты после своего внезапного озарения искать интересные занятия, планировать будущее или успокоишься, довольствуясь нынешним положением?» Колко уточнил Женя. «Можешь сколько угодно иронизировать, но я пока не могу ответить на такие вопросы даже себе. Наверное, здесь нет хороших решений». «Решение найдется всегда, если, конечно, не прятать голову в песок». «Опять избитые штампы в ход пошли. Ты хотя бы повторял их пореже, а то чувствую себя как в школе на уроке. Школьные знания полезно периодически освежать, особенно когда всякая чушь лезет в голову». «Чушью у меня голова была забита все последние годы. Вот я и лежу теперь здесь, в казенной койке, голая, полупьяная, раздавленная». «Так поднимайся, умывайся и садись за стол. Понимаешь, о чем я? Ведь у тебя никогда не будет другого способа прожить жизнь, кроме как подниматься каждый раз снова и снова, вопреки всему на свете, назло будущему, прошлому и настоящему. Я таких людей, как ты, сразу вижу и точно знаю, что ваш внутренний стержень закаляется в борьбе. И ломать его, как делаешь ты, своими руками сродни смерти. Поэтому, пока не выветрилась хандра, просто положись на меня и постарайся меньше перечить», закончил Евгений, подавшись всем телом к кровати. «Потом сама спасибо скажешь, и благодарность твоя будет безгранична», добавил он с улыбкой. Желая закончить, наконец, спор, грозивший перерасти в скандал, Лида попросила его отвернуться, опустила босые ноги на холодный пол и потянулась за лежащей на свободном стуле майкой. Девушку выводили из себя его поучения, но она решила не перечить Евгению только из-за того, что ей попросту некуда было деваться, да и очень хотелось похлебать пахнущего ароматными грибами супа. Когда теплый свет настенного светильника и густые осенние сумерки превратили окно в темное зеркало, а от большой острой пиццы в коробке остался единственный кусок, досыта наевшаяся Лида сидела с ногами на кровати и слушала умиротворяющий голос Жени. Сейчас ее мало интересовал смысл произносимых слов, тем более морализаторские выводы из жизненных баек. Сама неспешная мужская речь, тихое повествование неравнодушного человека погружали девушку в состояние легкого транса, который испытывают засыпающие дети, когда взрослые с любовью читают им сказку на ночь. «У меня друг Роман в 22 свое дело открыл и быстро преуспел. Крутился, конечно, как белка в колесе круглыми сутками. В конце концов выкроил свободную недельку и решил отдохнуть с невестой на Кипре. Но по дороге в аэропорт угодил в жуткую автокатастрофу. Девушка погибла, а его собирали по частям. Около года лечился и проходил реабилитацию. За это время бизнес рассыпался, даже должником оказался. К тому же родители невесты обвинили его в пьяном вождении и убийстве своей дочери. После выписки из больницы они всячески доставали Рому, распространяли лживые сведения, писали заявления в прокуратуру. Пугливые приятели отвернулись от него именно тогда, когда приходилось буквально заново учиться ходить. Вины правоохранители не нашли, но за то время, пока Рома переживал все случившееся, он плотно подсел на обезболивающие и снотворные препараты, а когда прекратили выписывать рецепты, перешел на героин. Наркотическое помрачение растянулось года на полтора. Я перестал бывать у него и уже потерял надежду увидеть Романа в нормальном состоянии, как звонит он как-то вечером и умоляет приехать, обещая, что не будет просить денег на наркоту. Короче говоря, приехал я и узнал, что мой друг решил завязать и перекумарил уже сутки, но боялся больше не вытерпеть. От меня требовалась психологическая помощь в виде беседы и моральной поддержки. Ночью, правда, когда стало совсем худо, пришлось по его просьбе сгонять за транквилизаторами и бутылкой вина. Но это незначительные детали. Главное, Роман твердо решил бросить пагубное пристрастие, а я стал свидетелем торжества воли и духа, какой бы мерзкой картины ломки ни казалась внешне. Уже позже мы встретились на дне рождения общего знакомого, и он рассказал, что главной причиной твердого решения завязать стало желание вновь пережить тот драйв, который Рома испытывал, когда только планировал и начинал строить свой бизнес. Никакой другой кайф, тем более искусственный, не мог для него сравниться с пьянящим чувством преодоления вереницы преград на пути к поставленной цели. Евгений сглотнул отрыжку, чуть сморщился и продолжил. И хотя его новый проект нельзя назвать успешным, знаю определенно, что мой друг Роман счастлив, потому как вновь ввязался в азартную борьбу с неизвестным финалом, как бы пафосно мои слова не звучали. Лида смаковала его ровную интонацию и мягкий тембр голоса, чуть ли не мурча от удовольствия, словно сытая кошка, не особенно обременяя себя при этом смысловой нагрузкой. Она была уверена, что Женя, как и его друг, если он действительно существует, переживают острую стадию помешательства, которая ее саму начала мало-помалу отпускать. «Знаю я приблизительно, как пойдут дела у вас, ребята», — лениво прикидывала Лида. «Промыкаетесь еще лет 10 с вашими тухлыми проектами, пока возрастные болячки набирают силу. А потом, когда прыткость уйдет, поймете, что конкурентов вам все равно не переиграть. Поскольку конкуренция изначально отсутствовала, а весь рынок давно поделен между серьезными людьми при власти. В лучшем случае разрешат вам в поте лица заработать на приличный дом и автомобиль, а потом сделают предложение, от которого невозможно отказаться. И уступите, как миленькие, дело всей жизни за бесценок. Но это в самом лучшем случае. Скорее всего, не выгорит из ваших потуг ничего. И думать о том, как молодость ушла на преодоление преград по пути к иллюзии, будет мучительно больно». Поведав еще одну душераздирающую историю о своей однокурснице с тяжелой инвалидностью, которая, вопреки прогнозам, сумела родить ребенка, а потом заняться карьерой в администрации области, Женя обобщил сказанное мотивирующими выводами и замолчал. Внезапно наступившую тишину подчеркивали восклицания на незнакомом языке, приглушенно доносящиеся откуда-то сверху. Беседа, пусть самая бессмысленная, была для Лиды предпочтительнее безмолвия, поэтому она задала ничего не значащий для себя вопрос, надеясь на продолжение Жениной проповеди. Пробовал тренинги по мотивации вести или книжку написать? Какое-то время он никак не реагировал, замерев на стуле и глядя перед собой, словно погрузился в состояние прострации. Девушка уже начала думать, что задела его плохо замаскированной фальшью в голосе, как Евгений вышел из минутного оцепенения. Деньги за тренинги ни разу не получал, хотя веду их регулярно. Сегодня ты моя аудитория, он улыбнулся. А если серьезно, то люди и отличаются от животных тем, что время от времени поддерживают друг друга словом. Что вы говорите? А я по темноте своей считала именно слова оружием массового поражения и причиной бесчисленных бед. Добрым словом наверняка можно направить или утешить, но только после того, как другие слова, составленные из тех же букв, доведут до потребности в утешении. Вроде бы умный человек, тертый, а не понимаешь простых вещей. Все я прекрасно понимаю, но в отличие от тебя стараюсь смотреть на жизнь с оптимизмом и верить в лучшее. Откуда ты только понабралась таких взглядов? Просто розовые очки с детства носить перестала. Ну так надень их снова и носи всюду, пока свое ужасное зрение не исправишь, повысил голос Женя. Видеть все в черных красках и стонать по этому поводу, сидя на кровати, проще всего. Могу еще лежать? Можешь, можешь, особенно кривляться и старших перебивать. У него зазвонил телефон, рингтон которого Лида приняла за противное жужжание дрели. Взглянув на его экран, Евгений тут же вскочил и отошел от кровати, встав к девушке спиной у входной двери, словно этот маневр обеспечивал приватность телефонного общения в маленькой комнатке. Сначала он долго слушал вступительный монолог звонящего, переминаясь с ноги на ногу и изредка поддакивая. Потом тишину комнаты нарушили его нервно брошенные фразы: «Откуда я знаю? Нереальная сумма. Договорились, скоро буду». «Случилось что?» — спросила Лида, когда Женя закончил разговаривать по телефону. «А ты типа волнуешься? Или так для вида спрашиваешь?» С нескрываемым раздражением выпалил он, словно разглядел в девушке свою ненавистницу. «Прекрати срывать на мне свою злость. Могу исчезнуть прямо сейчас, если считаешь меня источником своих катастроф», — закричала она, пораженная резкой сменой его тона. «Посмотрите на нее, взбеленилась. Слово поперек не скажи. Видно, давно не гладили тебя против шерсти, раз орать сразу начинаешь. В общем так, сиди здесь, а мне надо бежать. Как выдастся свободная минута, позвоню. Думаю, к утру вернусь в любом случае. Если вдруг не смогу, то сходишь в магазин за продуктами и приготовишь что-нибудь на ужин. После обеда точно буду здесь», — отчеканил Евгений, достал кошелек и положил на столик крупную купюру. Пока Лида сидела как в тумане, еле сдерживая эмоции и жгучее желание уязвить его мужское самолюбие, наговорив гадостей, он обулся, набросил куртку и ушел, демонстративно хлопнув дверью. «Зря я с ним связалась. Если уже сейчас он такой психованный, то что будет потом?» — размышляла она, остывая помаленьку. «Ведь просто поинтересовалась, проявила участие, не сказав ему слова поперек. А надо было сказать. Надо было высмеять чепуху, которую он нес, так чтобы этому дураку больше и в голову не приходило рассказывать подобную ахинею. Иди объясни такой, как Надежда Николаевна, что ни в коем случае нельзя опускать руки, что цель достижима, несмотря на обстоятельства. Пустой номер. Пусть она не совсем здорова, а кто полностью здоров? Я таких не встречала, но подозреваю, что они еще более безнадежны, чем люди со странностями. Лучше бы сейчас у него все пошло наперекосяк», — упивалась она своим злорадством. «Лучше бы остался без штанов. Тогда у настырного идиота появился бы призрачный шанс понять свою непроходимую тупость и признать мою правоту». Мысленно разделавшись с Евгением, Лида свернулась, как в детстве, калачиком на кровати и вспомнила любимую аудиосказку, запись которой чаще других включала ей на ночь бабушка. Жутковатая история разворачивалась в королевстве Семи озер, где юный принц Эогей, скача на коне со свитой через рыночную площадь одного из городов, случайно увидел лицо прекрасной девушки. Он возвращался в свой фамильный замок от барона Грюфара, где пировал 3 дня и 3 ночи, но так и не справился с овладевшей им черной меланхолией. Образ простолюдинки не покидал его сумеречное сознание последующие недели, лишив остатков сна, аппетита и покоя. Поняв, что безнадежно влюблен, принц бросился на поиски объекта своей страсти, но потерпел неудачу, так как на проходившую в том городе ярмарку ежегодно стекались крестьяне с мастеровыми не только со всего королевства Семи озер, но и из соседних к нему земель. В отчаянии Эогей обращается к темному магу Фараху, который предлагает королевской особе воспользоваться волшебным пергаментом. Он способен проявить на себе имя девушки и название местности ее нахождения. Для этого принцу необходимо прикладывать его в течение 9 ночей к сердцу. Но вся штука в том, что пергамент высасывает жизненную силу, о чем маг сразу предупредил Эогея. Потерявший голову от любви наследник трона пренебрегает предостережением Фараха и в первую же ночь приступает к опасной магической процедуре. Положив пергамент на грудь, он смыкает очи и тут же погружается в тяжелый сон, кошмар которого мучает его до первых лучей рассвета. После пробуждения юный принц видит в большом бронзовом зеркале свое осунувшееся лицо с ввалившимися щеками, чувствует мелкую дрожь в руках, но вопреки этому полон решимости во что бы то ни стало довести начатое до конца и найти прекрасную незнакомку. Он затворяется у себя в покоях и распоряжается оставлять воду, вино, хлеб, фрукты и сыр раз в сутки у дверей. При этом его отец, король Ларнар, должен оставаться в неведении по поводу происходящего. Все последующие ночи Эогей мучается кошмарами, а каждое новое утро констатирует прогрессирующее истощение и быстрое увядание. Наконец, после 9 ночи, принц читает проявившуюся на волшебном пергаменте информацию о возлюбленной, зовет к себе самого верного оруженосца и вдвоем с ним скачет в раскинувшийся на побережье моря парусов городок. Он еле держится в седле от слабости, но все же проделывает долгий путь только потому, что постоянно повторяет узнанное на заре имя. Прискакав в городок, принц быстро находит нужный дом, больше похожий на бедняцкую хижину, и падает у его порога без сил. Выбежавшая вместе со своей мачехой из дверей, Аналея видит лежащего на земле дряхлого человека в дорогом платье, не понимая, в чем дело. Посвященный в тайну принца оруженосец приказывает перенести его в дом, где объясняет девушке, кто лежит на кровати и для чего он здесь. У испуганной Аналеи ручьем текут слезы, она растеряна. И в этот момент в комнату врывается верный рыцарь короля Галакс с гвардейцами, который по приказу монарха, прознавшего о покинувшем на рассвете замок принца, бросился в погоню за Эогеем. Несмотря на высочайшее распоряжение, гвардейцы боятся вести наследника престола обратно в таком тяжелом состоянии и вызывают лучших целителей в приморский городок. Когда Эогея приводит в чувство, он велит позвать Аналею и признается ей в своей любви, предлагая руку и сердце. Девушка берется ухаживать за принцем, что быстро поднимает его на ноги, но не торопится с ответом, опасаясь гнева короля Ларнара. Престарелый монарх, в конце концов, позволяет сыну поступать по своему усмотрению, поняв бесполезность многочисленных увещеваний. На состоявшуюся полугодом позже свадьбу Эогея и Аналеи стекались люди из самых разных королевств, герцогств и княжеств, включая отдаленные дикие земли. Ведь молва о безумной любви принца к простолюдинке и его страшных испытаниях быстро разнеслась по всему свету божьих потомков, став впоследствии легендой. Лида помнила эту сказку наизусть, включая имена пажей, поваров, подмастерьев, как и прочие самые незначительные детали повествования. Голос чтеца давно стал родным, обладателя которого она вообразила при первом же прослушивании, слегка доработав выдуманный образ впоследствии. И сейчас, незаметно засыпая, Лида потихоньку превращалась в ту самую Аналею. Только в мягко сменившем реальность сновидении она сама ждет приезда принца, но он все никак не появляется. Зато к ним с мачехой в лачугу наведываются крестьяне, корабейники, аптекари, трактирщики, сборщики податей, разбойники, копейщики и прочий разношерстный народ, желая узнать, на какую дату назначена свадьба Аналеи с Эогеем. От этих визитов девушке становится не по себе. Она закрывает лицо руками и горько плачет. А когда открывает глаза, то видит возле себя барона Грюфара, темного мага Фараха, рыцаря Галакса и крупную фигуру короля Ларнара, которые о чем-то между собой беседуют. Аналея хочет незаметно уйти, однако высокие гости обращают на нее внимание и начинают наперебой уверять девушку в том, что принц с раннего утра направился к ней, но, по всей видимости, заплутал в совином лесу. И вместо того, чтобы лить слезы, ей следует набраться терпения и ждать наследника престола, который обязательно скоро появится. Вдруг стены дома дрожат от колокольного звона, сквозь который Аналея ясно слышит приближающийся стук копыт. Она выбегает из дома видит в траве вспыхнувший огонек и вновь становится лежащей на кровати Лидой, машинально протягивающей руку к лежащему на стуле телефону. «Алло», — просипела она сонным голосом. «Извини, если разбудил, но я обязан был поставить тебя в известность», — раздался в трубке голос Евгения. «Обстоятельства непреодолимой силы вынудили меня бросить все и бежать без оглядки. Не спрашивай, как такое случилось, и не осуждай, если сможешь. А постарайся войти в мое положение». Он говорил быстро, не давая ей опомниться и осмыслить услышанное. «Если в двух словах, то дело в том, что меня подставили бывшие партнеры по бизнесу, в результате чего я задолжал большие деньги тем людям, которых лучше обходить стороной. Поэтому, как ты заметила, звоню с другого номера. Хотя подобная предосторожность ничего не гарантирует. Видит Бог, я делал все возможное и невозможное для разруливания. «Где ты?» — вскрикнув, перебила его Лида, начиная понимать серьезность ситуации. «Далеко, уже очень далеко. Оставаться было равнозначно самоубийству. Прости, что не заехал попрощаться. Честно говоря, побоялся задерживаться. И впутывать тебя не хотел, как и брать с собой. Ведь я теперь не просто нищий, а еще и токсичный. Рядом со мной находиться опасно, понимаешь? Если найдут, обоим плохо будет». Его голос в трубке умолк, уступив место шуму проезжающей машины. Лида не знала, как реагировать, и прервала тяжелую паузу растерянным вопросом лишь тогда, когда подумала, что связь прервалась. «Как теперь быть? Можешь жить в общежитии еще максимум 3 дня, поэтому постарайся подыскать за это время другое место. Будешь уходить, оставь ключи на столике. И запомни, если вдруг кто-нибудь спросит о нас с тобой, то говори, что случайно пересеклись по пьяному делу, ничего толком не помнишь, что как появился, так и исчез. И, конечно, ни в коем случае не упоминай об этом разговоре». «Понятно», — закипая от злости, ответила она. «Подцепил по пьяни шлюху, покатал на машине, переспал и испарился. А теперь хорошую отмазку выдумал, правдоподобную. Придраться сложно. Только зря надеешься, что я ее буду озвучивать, даже если кто и правда спросит». Лида в сердцах сбросила звонок, скорее автоматически, нежели сознательно, не дав Евгению сказать слово в ответ. Мгновение спустя она уже жалела о своем эмоциональном поступке, надеясь, что он перезвонит. Однако телефон молчал, и девушку постепенно охватило гнетущее чувство одиночества, вместе с пониманием того, что голос Жени она, вероятно, больше никогда не услышит. «Как я могу злиться на человека, который сделал для меня что-то хорошее? Выручил, можно сказать, пусть ненадолго», — подумала Лида, вновь положив голову на подушку и всматриваясь в игру уличного света на потолке темной комнаты. «Ему сейчас намного хуже, чем мне, если, конечно, он правду сказал. А он, безусловно, сказал чистую правду». Девушка попыталась представить, что сейчас чувствует подбадривавший ее всю дорогу Евгений, вынужденный теперь скрываться, и заплакала от пронзившей сердце жалости. «И ведь до последнего нес оптимистическую пургу, болван безмозглый. Но самое страшное, что он, прожив половину своей жизни, продолжал в нее верить. Наверняка считал себя обреченным на успех и потому лез на рожон, что не могло ничем хорошим закончиться. Неужели и после случившегося он продолжит заблуждаться, гоняясь за миражами, рискуя жизнью? Хочется думать, что Женя все-таки извлечет урок из всего произошедшего. А если этого не случится, то пусть пеняет на себя. В следующий раз удрать, роняя тапки, просто-напросто не успеет». Лида поймала себя на том, что мысли о Евгении оставляют после себя неприятный осадок, и она неосознанно старается отогнать их. Ей всегда было тяжело думать о попавших в беду людях из-за обостренного чувства эмпатии, которое временами полностью исчезало самым удивительным образом. Девушка закрыла глаза и мысленно перенеслась в зал ожидания автовокзала за минуту до того, как впервые увидела Женю, стараясь припомнить незначительные детали того дня и по возможности воскресить утраченное ощущение драйва. «Похоже, я гналась не столько за деньгами и личным благополучием, сколько за головокружительным чувством полета, которое иногда возникало во мне», — размышляла Лида. «Если разобраться, поставленные цели чаще приносили тревоги, опасения и разочарования, сводя на нет любое хорошее переживание. Неразумнее ли поискать другой способ время от времени получать положительные эмоции, раз уж я впала в зависимость от них? Как ни крути, но именно коньяк навел меня на эту мысль, хотя алкоголь с наркотой не решение вопроса, потому что сами быстро становятся источником проблем. Хорошо бы научиться испытывать беспричинное счастье в любых обстоятельствах, без всякого допинга. Подобные мысли терзали ее без перерыва, поэтому уснуть после Жениного звонка представлялось невозможным. Лида встала, взяла со столика радиоприемник и сразу плюхнулась обратно в кровать, успев почувствовать на голых ногах легкое дуновение сквозняка. Включив древний аппарат, она без всякой цели стала крутить ручку настройки, перескакивая с одной музыкальной станции на другую. Когда стрелка приблизилась к краю шкалы, динамик взревел пронзительным гулом помех, из которых будто из бушующего океана вынырнул женский голос диктора. Ведущая передачи говорила на незнакомом языке с повествовательной интонацией, изредка прерываясь на музыкальную заставку в каком-то восточном стиле. Некоторое время Лида завороженно слушала диковинную речь, гипнотическое воздействие которой заключалось в отсутствии смысловой нагрузки. Она представила себя, пытающуюся донести до кого-то свои мысли, и подумала, что ее усилия подчас имеют тот же результат, несмотря на единый с собеседником язык общения. Понимание зависит не от знакомых или незнакомых слов, а от желания услышать в них лишь ту правду и соответствующую ей картину мира, которая худо-бедно примиряет человека с действительностью и дает надежду на лучшее. Если при помощи доводов ломать эту устоявшуюся картину из лучших побуждений, у слушателя включается защитная программа, делающая твои слова бессмысленными для его восприятия. А тебя самого врагом или опасным сумасшедшим, которого впору спасать. Такой я была для Евгения, да и для большинства остальных, как, впрочем, они для меня. К чему словесные потоки? К чему доводы, красочное описание, личные примеры? Если все определяется неспосланным свыше пониманием и смирением. Голос диктора радио мне приятен, потому что не испорчен каким-нибудь глупым морализаторским смыслом. Лучше представлять, как женщина говорит о сюрпризах погоды, встрече старых друзей, строительстве нового храма неведомой религии или секретах национальной кухни. Отвлеченные темы меньше волнуют и воспринимаются гораздо легче. Но как только затрагивается сформированный образ себя, куда входит внешность, набор взглядов, привычный стиль жизни, моментально активируется защитная программа, не позволяющая принять другую точку зрения. Этот образ себя я всегда защищала отчаянно, как что-то самое сокровенное. Была готова драться за него, рвать зубами каждого, подвергающего сомнению его идеальные черты. А теперь, оглядываясь назад, стала замечать, насколько он непостоянен. То ли благодаря этому открывшемуся непостоянству придуманного образа, то ли потому, что я успела прочувствовать вкус жизни без свода заскорузлых правил, мне стало легче дышать, и мое самолюбие стало сложнее уязвить. Ничто теперь не в силах по-настоящему огорчить или напугать такую стервозную девку, какой я стала. Как, правда, и осчастливить по-настоящему. Врать себе не буду, современного принца Эагея я бы дожидалась, сколько потребуется, если бы знала о его существовании. Лида криво улыбнулась. Только, похоже, беда с ним приключилась в Совином лесу. Или король Ларнар увез его на турнир в соседнее королевство Красных Башен, где 15-летняя принцесса Пирея, младшая и лучшая из дочерей королевы Флои, опоила его напитком из весенних плодов вечно юного древа сладострастия. А может, волшебный пергамент Фараха помутил принцу рассудок, и он вновь поскакал пировать к барону Грифару вместе с рыцарем Галаксом и дюжиной служанок. От молодого богатого без пяти минут властелина королевства Семи Озер не мудрено ожидать самых неординарных поступков. Что до простолюдинов, типа убежавшего от ножей разбойников и Жена, то они буквально заражают окружающих своими бедами, которые только множатся вопреки благородным устремлениям. К тому же отсутствие голубых кровей заставляет их искать самоутверждение, на чем они ломают зубы и становятся презренными псами вроде Максима, подытожила она и тяжело вздохнула. К утру, когда казалось, что хоровод мыслей полностью взял власть над сознанием, ее вдруг резко склонило в сон, будто незримый врач сделал незаметное впрыскивание спасительной дозы снотворного. Однако спать пришлось недолго. Когда скудная обстановка комнатки озарилась первыми рассветными лучами, в дверь настойчиво постучали. Тут же проснувшаяся Лида поначалу решила сдаиться, но настойчивый стук повторился несколько раз. Пришлось встать, подойти к двери и грубо поинтересоваться, какому барану приспичило биться рогами в дверь ее каморки в столь ранний час. В ответ из коридора интеллигентный мужской голос сообщил, что он Владимир, друг Евгения по институту, и ему крайне необходимо поговорить с ней тет-а-тет. Не расспрашивая визитера о том, как он узнал ее адрес, Лида быстро оделась, глянула на себя в зеркало и открыла дверь незнакомцу. Щуплый молодой мужчина в наглухо застегнутой темно-синей демисезонной куртке без единого слова вошел в комнату, закрыл за собой дверь, не снимая обуви, подошел к столику и опустился на протяжно скрипнувший стул. Его узкое рябое лицо с крючковатым носом, изломанной линией бровей и зачесанными назад остатками волос, казалось, могло принадлежать лишь человеку, который в принципе не мог принести добрую весть. К тому же от него заметно несло перегаром, а мерно перемалываемая челюстями мятная жвачка, призванная это замаскировать, сразу создала неуловимую атмосферу недоверия. «Послушайте, Лида», — начал незваный гость таким тоном, словно продолжал прерванный секундой ранее разговор. «Женька мне уже успел о вас кое-что рассказать, точнее о вашей красоте, и я вижу, что он не преувеличивал». «Значит, болтун твой, Женя, как баба», — сразу заметила в нем этот талант, — подумала Лида. «Жаль только, что привело сюда меня менее приятные обстоятельства. Он и адрес мой вам сразу сообщил». «Нет, конечно. Женька рассказал только о том, что нашел вам временный приют, и мне сразу стало понятно, о чем речь. Я не раз бывал с ним в этом общежитии, даже в этой комнате, во время учебы и позже, когда он приезжал в город, чтобы не стеснять мою жену с ребенком. Понятно. Но зачем вам я понадобилась? Как наверняка тебе известно, — перешел он на «ты», — Евгений скрылся в неизвестном направлении. Кстати, знаешь, как это произошло? Мы вместе с ним вели переговоры по реструктуризации нашего долга с представителем кредиторов в одном из ресторанов. Признаюсь, было тяжело, на уступки нам идти никто не хотел. В какой-то момент вопрос встал ребром, и нам надо было проявить решительность, рискнув всем своим имуществом. Квартиру заложить? Если бы только. И вот, представляешь, он, втянувший меня в этот провальный проект и всю дорогу убеждавший действовать смелее, отлучается на минуту в туалет и исчезает в самый драматический момент разговора, когда еще можно было пройти по краю. Владимир прикрыл глаза и замолчал, словно заново прокручивал в голове события прошедшей ночи и возможные их с Евгением совместные шаги. А может, он просто не мог переварить случившееся или боролся с приступом похмельной тошноты? Вскоре Владимир открыл глаза, взял со столика грушу, посмотрел на нее внимательно, будто вспоминая название забытого фрукта, положил на прежнее место и продолжил. «А теперь слушай меня очень-очень внимательно и войди в мое положение. После подлого поступка Женьки, который и втянул меня в эту авантюру, я попал на такие деньги, что боюсь уже не за себя, а за жену и сына. Ему-то что, собрал чемодан и ищи свищи? А я такую роскошь позволить себе не могу, поскольку живу ради своей семьи. Сочувствую, но объясните, при чем здесь я?» «Странно. А Женька нахваливал твою проницательность. Неужели и здесь врал? Слушай, давай ближе к делу. Я не психотерапевт и вряд ли помогу советам, тем более деньгами. Ты можешь помочь, если вспомнишь о своей совести. Я ведь давно знаю Женькину натуру и сразу в первый день его приезда ко мне понял, что он втрескался в тебя по уши. А он ни за что не бросит объект своей страсти, пока полностью им не насытится. Есть у него такая особенность. Ни за что и никогда, даже если ему будет грозить смерть». «Надо же, как романтично», — хмыкнула она. «Но не мой случай, как выяснилось. Сейчас не время кривляться. На кону здоровье и жизнь ни в чем не повинных людей», — вдруг заорал он. «Объясни мне четко и ясно, где вы с Евгением условились встретиться? Когда он должен тебе позвонить? В каком, предположительно, районе города его лежбище? Если поможешь найти своего красавчика, ничего ужасного с ним не случится, обещаю. Если же нет, пеняй на себя. Могу и бандитам тебя сдать хоть сейчас». Понявшая, наконец, чего от нее добивается этот щуплый мужичок, Лида неожиданно для себя рассмеялась в голос. Настолько комичным показался ей учиненный допрос и угроза из его уст. На мгновение спустя она сообразила, какую опасность представляет живое существо, вынужденное защищать самое ценное из того, что у него осталось. «Я, Вовчик, тебя прекрасно понимаю, но помочь не могу», произнесла она презрительно спокойно, подчеркивая всем видом свою невозмутимость. «Совесть у меня вроде бы пока жива, поэтому она заставляет сказать тебе чистую правду, которая заключается в том, что я знать не знаю, ведать не ведаю, где находится твой бизнес-партнер Евгений. Никаких встреч у нас не запланировано. В его тайные планы, к счастью, я не посвящена». После этих слов Владимир прекратил жевательные движения челюстями и скривил бледные губы, словно жвачка разрушила пломбу и причинила боль. Лицо побледнело и еще более сузилось, а созвездие Оспин со щербинками на щеках стали казаться зловещими татуированными узорами. «Все ты знаешь и все мне расскажешь, шалава малолетняя!» — злобно просипел он, поднимаясь со стула. «Думаешь, у меня силенок не хватит с лошадью толстозадой справиться? Или надеешься на мою порядочность? Напрасно! Я для тебя намного хуже тех бандюков, которым задолжал. Их ты сможешь, скорее всего, убедить в своем полном неведении и отделаешься испугом. Но со мной такой вариант не пройдет, поскольку я слишком хорошо знаю Женечку, и ставки для меня, в отличие от них, слишком высоки. Пытать будешь, кожаной плеткой бить? Или своим мужским обаянием возьмешь? Боюсь, не устаю перед твоими чарами». Говоря это, она подошла к нему, томно взглянула в его водянистые глаза и эротично прикусила губами кончик пряди своих волос. Не ожидая от нее столь дерзкого поведения, он машинально отпрянул, замялся и отвел в сторону глаза. «Отойди от меня!» — взвизгнул он, как баба, мгновение спустя. «Заразишь еще чем-нибудь! А ты собрался силой выбивать из меня информацию и чистеньким остаться? Не надейся, Вова. Странно, как вам с Женей вообще поверили и какой-то кредит дали. Вы же на два шага вперед не видите. Точнее, дальше собственного носа. Евгений точно такой же трус, как и ты. Неужели сразу не понял этого, когда искал его на ресторанных унитазах? Он спасает прежде всего себя, свою шкуру, и не будет из-за меня или кого-либо другого серьезно рисковать. Мой тебе совет – пиши заявление в полицию, объявляй себя банкротом, увози семью подальше и не вздумай прикасаться ко мне. Если сейчас выкинешь какую-нибудь глупость, тогда из жертвы сам превратишься в преступника и попадешь в ловушку, из которой семье уже точно не поможешь, да и сам в ней сгинешь». Сказанное Лидой попало точно в цель. Владимир сник, вновь опустился на стул и нервно застучал пальцами по столику. Он понял, что взять на испуг такую девушку ему не по зубам. К тому же ее слова о банальной человеческой трусости старого друга были чистой правдой, как ни крути. Смелость Евгения зачастую была показной и имела свои пределы, как у всякой психически здоровой личности. «Где же ты все это время была, такая молодая да мудрая? Встреть тебя Женька пораньше, может, сумела бы вправить ему мозги и уберечь от беды», — сказал он задумчиво и сокрушенно, будто подводил печальный итог жизни. «Неплохой ты человек, Володя, но уж больно наивный. Все мои советы Женька принимал бы в штыки, и нашим скандалам не было бы конца. Он смог бы, наверное, убедить даже меня в своей правоте, не мытьем, так катаньем. Тогда в вашей дырявой лодке оказалась бы еще и я, что резко снизило бы ее плавучесть. Ведь та агрессивная глупость, которую исповедовал Женя, очень привлекательна на первый взгляд. Она быстро завладевает сознанием, дарит обманчивое чувство реализации, но в итоге приносит ядовитые плоды. Зачем усложнять? Он тупо хотел поднять бабла, как любой нормальный мужик, вот и все. Даже теперь незваный гость пытался выгородить своего друга, что явно говорило в его пользу. Лида не стала оспаривать утверждение Владимира, не желая впустую тратить силы на бессмысленные разъяснения и препирательство с нулевым результатом. Вместо этого она поймала себя на том, что где-то в глубине чувствует некий подъем с тех пор, как узнала о бегстве Евгения. А неожиданный визит загнанного в угол, преданного и раздавленного Владимира только усилил это ощущение. Вспомнилась Надежда Николаевна, говорившая ей о подобном эффекте при созерцании несчастья других людей, особенно когда сам находишься в незавидном положении. Никаких угрызений совести по этому поводу Лида не испытывала. Напротив, ей нравилась такая реальность, где все вокруг рушилось, а она худо-бедно продолжала оставаться на плаву. Основное правило здесь заключалось в том, чтобы поменьше обращать внимание на более расторопных, успешных и удачливых. Но этого почти никогда не удавалось сделать, если в поле зрения появлялись такие люди. Теперь она, наконец, поняла причину своего плохо скрываемого раздражения, когда натыкалась в интернете на ролики о райской жизни популярных звезд. «Будь моя воля, я окружила бы себя хорошими, добрыми, но несчастными людьми», — фантазировала Лида. «Помогала бы им, как могла, утешала бы словом и чувствовала бы себя при этом не самым никчемным и пропащим человеком. Читала я про принца Гаутаму, которого родители окружили во дворце здоровыми, молодыми, сытыми людьми, лишь бы их сын представления не имел о горе, старости и смерти. Больше глупости сложно придумать. От дряхления и несчастья прятаться так же бессмысленно, как идти против самой природы. Нет, надо было окружить принца самыми больными и несчастными бедняками, на фоне которых он до конца своих дней чувствовал бы себя полубогом на своем троне. А слуги, нищие и больные лучше остальных знают, что счастья на всех не хватает, и были бы ему по гроб жизни благодарны за сносную жизнь при дворе». Зазвонил лежащий на столике телефон Лиды. «Это он, точно он!» — воскликнул Владимир почему-то шепотом. «Угомонись, клоун несчастный, нечего мне скрывать от тебя», — ответила она и демонстративно включила громкую связь. Заработавший на полную мощность динамик издал неразборчивые обрывки слов, безжалостно изуродованные прерывающейся связью. Тем не менее, по интонации и тембру голоса Лида поняла, что говорит Женя. В ту же секунду Владимир поднес указательный палец к губам, требуя от девушки соблюдать тишину. Лида не обратила на его жест никакого внимания и стояла в оцепенении, застигнутая врасплох неожиданным развитием событий. Некоторое время из трубки доносились щелчки и ритмичное потрескивание, напоминающие звук старой виниловой пластинки. В какой-то момент напряженное молчание стало невыносимым. Руки Владимира и Лиды синхронно потянулись к телефону, и в этот миг голос Жени с трогательной теплотой произнес: «Не бросай трубку, солнце, прошу». «Зачем ты звонишь? Уехал так уехал!» — вырвался пронизанный болью крик Лиды. «Ну-ну, солнышко, прекрати дуться на меня. Ночью я был на измене, нервничал, неверно формулировал свои мысли. Прости, пожалуйста. Я звоню сказать, что очень люблю тебя и не хочу потерять. Слышишь меня, Лидочка?» «Слышу», — ответила девушка, чувствуя, как наворачиваются слезы. «Вот и прекрасно. Теперь слушай еще внимательнее. Скоро я за тобой приеду и заберу с собой в уютное гнездышко. Первое время нуждаться не будем, потом что-нибудь придумаю. Положись на меня, свою девушку я всегда смогу обеспечить». Он говорил отрывисто и четко, как командующий перед строем. «Постарайся еще сутки из общежития никуда не отлучаться. Собери все самое необходимое и будь на низком старте. Ориентировочно послезавтра я буду в городе. Надеюсь, все пройдет гладко и мы исчезнем незаметно. И еще очень важная деталь моего плана, которую я рискну сообщить тебе по телефону». «Замолчи, замолчи, нас слушают, уезжай подальше без меня», — прервав его, закричала Лида и сбросила звонок. Не ожидавший такого развития событий Владимир схватил телефон и, выпучив глаза, некоторое время ошалело таращился в его экран, словно прочитал на нем точную дату своей смерти. «Ты что натворила, дура полоумная? Похоже, не понимаешь? Так я тебе объясню». Он покраснел и задыхался от переполнявшей его злобы. «С этой секунды, тварь, ты все долги своего кобеля на себя повесила, поняла?» «Пошел вон, урод», — бросила ему девушка, глотая слезы. «Быстро!» Кинувшись к нему, как бешеная кошка, она вцепилась одной рукой в воротник куртки, а другой в сальные волосы и силой потащила его к двери. Застигнутый врасплох, он вскрикнул от боли, согнулся дугой и послушно сделал несколько шагов к выходу. Когда Лида отцепила руку от куртки, чтобы достать до дверной ручки, Владимир резко выпрямился, высвободил голову и отбежал от двери вглубь комнаты. «Мразь, сучка драная!» — прошипел он, сплевывая на пол желтую пенистую слюну. «Прибью, тварь! Закопаю! Удавлю!» — заходился он, переходя на крик и сжимая сухонькие кулачки. Не до конца понимая, что делает, девушка машинально схватила за горлышко стоявшую на полу у стены пустую бутылку из-под коньяка и запустила прозрачную гранату во Владимира. Он поздно среагировал, но на его счастье снаряд с бордовой этикеткой пролетел в сантиметре над черепом и врезался в оконное стекло. Водопад осколков, которого с веселым звоном, обрушился на пол. С минуту оба стояли как вкопанные, словно осознавая новый расклад в их схватке. Вместе с холодным ветром с улицы в комнату ворвались недовольные женские возгласы, в которых вперемешку с нецензурной бранью явственно слышались фразы «Звонить в полицию! Второй этаж! Наркоманский притон!» Выйдя из оцепенения, Владимир сунул ее телефон в карман своей куртки, еще раз харкнул на пол вязкой слюной, похожей на слизь, прошел, не поднимая глаз, мимо стоящей, как каменное изваяние, девушки и захлопнул за собой входную дверь. Лида продолжала стоять одна посреди комнаты, ощущая мелкую нервную дрожь в гордо сложенных на груди руках, на которые падали крупные капли теплых слез. Мысленно она проклинала Евгения, его трусливое бегство и недавний звонок. Проклинала лихорадочно ищущего спасения Владимира, хотя в глубине души даже сочувствовала ему. Но больше всего Лида проклинала свою судьбу, которая давала ей надежду лишь для того, чтобы вскоре отнять. Ей уже совсем не хотелось встретиться взглядом с молодым принцем посреди людской толчии, как в любимой сказке детства. Сейчас она скорее предпочла бы осушить бокал приготовленного черным магом Фарахом бальзама забвения, чтобы проснуться через 300 лет среди будущих поколений древнего королевства Семи озер и начать постигать изменившуюся жизнь, начисто позабыв прошлую.